«Почему же с санями, когда в Радунь идет ежедневно автобус?» «Я объяснил, что мне не имело смысла стоять на морозе в очереди за билетом на автобус полдня, когда за это время я мог доехать на лошади и даже дойти пешком. Зачем в Радунь?» «Я сослался на знакомого, который обещал мне службу на Радуньской электростанции. Действительно, несколько дней тому назад я познакомился с человеком, который оказался заведующим электростанцией в Радуне, и я на всякий случай попросил у него пригласительное письмо приехать в Радунь на службу. Это письмо я никак не мог найти, но мой НКВДист пришел мне на помощь. Он очень спокойно и умело обыскал меня. Из мешка посыпались английские книги и прочие вещи, свидетельствующие о моей мирной учительской профессии. Наконец он вытряхнул и то письмо, которое я считал потерянным. Письмо он забрал, а мне дал совет искать службу в Лиде и не соваться больше в Радунь, куда въезд запрещен. Это было все. 3 месяца спустя я не отделался бы так легко. Кроме того, мне повезло, так как задержали нас не на самой границе, а по дороге туда. Всю нашу партию отпустили, и мы решили не рисковать вторично, потому что при повторной встрече с властями с нами бы разговаривали иначе. Я снова отправился в Пинск. Кое-кто остался, другие поехали в Свинцяны пытать счастье на другом пограничном участке. Многим из настойчивых переход удался в январе. 2 января перешла границу под Лидой знакомая семья из Львова с малыми детьми и многими чемоданами. Это стоило им целого состояния, но не спасло их от смерти 2 года спустя при избиении виленских евреев. С меня во всяком случае было достаточно. Я не годился в контрабандисты. Я смертельно устал, хотел выспаться и отдохнуть. 31 декабря 1939 года я с великими трудностями втиснулся в переполненный поезд и поехал обратно в Пинск. В полночь мы прибыли в Лунинец. Поезд в Пинск отходил в 6 утра. Я посидел, походил по вокзалу и вдруг представил себе, что теперь празднуют во всем мире Новый год и ждут от него конца бедствий и всякого счастья. Новый год! Недолго думая, я пошел в город. Улицы глухого местечка были пусты и безмолвны. Снег хрустел под ногами. И я плелся по сугробам, как вечный жид, с мешком на спине. Под одним окошком я остановился. За запертыми ставнями был веселый шум, новогодние крики, веселье. Там встречали Новый год, а я стоял под окном, как нищий. Решившись, я постучался. Мне открыли, и я ввалился, как рождественский дед, в теплый освещенный коридор. Я попал удачно, потому что в этом доме устраивал новогоднюю встречу учительский союз районного города Лунинца. Мне поверили на слово, что я учитель. Я сдал в гардероб свой рюкзак и пошел в буфет, где еще осталось пиво. Так в незнакомой толпе, за чужим столом, я встретил новый 1940 год. Скверный и зловещий год, полный крови, горя и триумфа зла. Год, который принес миллионам людей смерть и рабство, а мне — самое фантастическое приключение моей жизни.